Здесь гостиная и столовая. На втором этаже гардеробная, гостевая спальня, комната для развлечений. На третьем мой кабинет, библиотека и мои личные апартаменты. Если что-то понадобится или возникнет в чем-то вопрос, всегда можешь обратиться к прислуге. В общем, чувствуй себя как дома. Ян на правах радушного хозяина показывал мне свое жилище. А я не переставала напоминать себе о необходимости быть предельно внимательной. Все же нахожусь на чужой территории. В доме Айрин я была предоставлена самой себе, а тут постоянно присутствуют посторонние. В некоторой степени объяснения Яна меня успокоили. Я запомнила расположение комнат, сделала выводы из его слов. Он одинокий мужчина и поэтому приглашает в дом помощниц по хозяйству. Все практически как в моем мире. Ничего, постараюсь не вмешиваться в бытовые хлопоты. Я ведь не рассматриваю Подестова как возможного супруга. Так какой смысл показывать себя хорошей хозяйкой и заботливой невестой? У меня своя цель – отомстить врагам. И сейчас я все силы направлю на ее достижение. От Яна мне нужны лишь его связи и возможности. Но, насколько я успела понять, мужчины этого мира легко поддаются на женские хитрости. Им важно думать, что есть перспективы, а реальные мысли и цели девушек могут быть совсем иными. Влюбленным или хотя бы заинтересованным мужчиной проще манипулировать. Мне тоже стоит притвориться и оправдывать его ожидания. Принимать знаки внимания, оставляя надежду на более серьезные отношения. Ян не станет стараться ради посторонней. Интересно, хотел ли он жениться на настоящей Айрин? Ты меня слушаешь, Айрин? Рука мужчины коснулась моей, привлекая внимание. «Да, конечно!» — отозвалась я, спохватываясь. «Все же недавние события основательно вымотали меня, и я все чаще стала терять концентрацию. Вот, даже не заметила, как мы оказались в столовой, и основательную часть поставленного передо мной блюда успела съесть, не чувствуя его вкуса. Мне показалось, или ты жалеешь о том, что сегодня сделала?» «Нет». Я думаю, что изначально не должна была действовать опрометчиво. Ты увлеклась. Этим можно многое оправдать. Ян сказал это спокойно, но нотки неудовольствия я все равно услышала. Я пытался ухаживать за тобой, но ты не замечала никого вокруг. Зациклилась на мужчине своей мечты. Мне всегда нравилась твоя эмоциональность, самоуверенность, твой напор и целеустремленность. Только иногда эти качества способны серьезно навредить тебе. Ты выбрала не того, и я рад, что вовремя остановилась. Ну, хоть что-то определенное. Хорошее и плохое одновременно. Хорошая, потому как симпатия Яна станет отличным инструментом воздействия. Плохое, потому что рассказать ему правду нет никакой возможности. Он не позволит мне рисковать. И вообще будет в шоке от того, что его, Айрин, в этом теле нет. Придется действовать самостоятельно и втайне от Яна. Искать возможности. Подбирать время, получать информацию. Интересно, а знает ли Ян о лаборатории? Илья воспользовался моей увлеченностью и продал мне свой санаторий «Сирена», — сказала я, продолжая разговор. Сумма была неразорительная, конечно, но сам факт продажи подозрителен. Чувствую, что он желал обмануть меня. Я узнала, что накануне продажи научную лабораторию куда-то вывезли. А зачем нужен захудалый санаторий без ценной аппаратуры? От него ни нормального дохода, ни пользы для моей репутации. Научная лаборатория в санатории? Ты не напутала? Может, обычная диагностическая для анализов пациентов? Нет. Ян задумался, когда я отрицательно покачала головой. Странно. Я бы понял, если бы в НИИ... НИИ? Не уловила я смысл странной аббревиатуры. Вспомнила, что это название от него уже слышала. И уточнила. Это там, где сейчас работает Илья? Да, научно-исследовательский институт. В нем лаборатории нормальное явление. Кажется, мужчина обратил внимание на мою вопросительную интонацию, но быстро нашел объяснение. Я рад, что круг твоих интересов становится иным. Наука и бизнес лучше шмоток и вечеринок. Да, пытаюсь во всем разобраться, согласилась я. Видимо, настоящая Айрин имела весьма ограниченный кругозор и была зациклена на собственной внешности. Сложно открывать новое для себя. А где этот НИИ? Моя интуиция буквально кричала, что искать нужно в этом направлении. Если Илья обосновался в НИИ, значит, и Ренат тоже. И нужная мне тайная лаборатория фактически найдена. Ближайшие не так далеко, в центре города. Ты удивишься, наверное, но еще полгода назад я курировал его работу, поэтому и дом рядом приобрел. «А сейчас он не в твоем ведении? Что-то случилось?» — встревожилась я. «Меня повысили». «Почему-то не слишком радостно», — сообщил Ян. «Круг обязанностей стал больше и вдобавок несколько иным. Пришлось отказаться от НИИ. Его передали тому самому Владиславу. Помнишь, я тебе его на вечеринке показывал?» «Да, помню». «Ты жалеешь?» Поспешила я посочувствовать мужчине. «С этим НИИ в моей жизни было много связано», — рассеянно признался Ян. «И плохого, и хорошего, но хорошего больше», — встрепенулся он, закончив на оптимистической ноте. «Верю», — улыбнулась я, — «и ухватилась за тот шанс, что он невольно мне дал». «Очень хочется посмотреть, чем ты занимался раньше. Покажешь?» «Конечно!» — обрадовался мужчина. Наверняка мое желание приобщиться к его прошлой жизни он воспринял как шаг навстречу. «Я найду время, и мы обязательно туда съездим».